Волка, казавшийся после драки еще крупнее из-за того, что был покрыт потом, а его мышцы, накачанные кровью, еще не потеряли объем, сейчас больше, чем когда-либо, напоминал свирепого медведя, которого, если не смутило, то, по крайней мере, остановило тявканье, увязавшийся за ним в лес дворняшки. Зрители, еще недавно подбадривавшие дерущихся радостными криками, замолчали и замерли, словно парализованные, жалкие, никчемные существа. Да, настал его миг. Хоть не столько понял, сколько почувствовал это. Линии каких-то невидимых графиков словно сошлись в его мозгу в одной точке. Произошло замыкание. Хойт понял, что пора действовать. Да чего же он нравился сам себе? Как гордился тем, что не принадлежит к бессловесному, трусливому большинству? Как радовался подвернувшейся возможности отомстить за побежденного, пусть и в честной драке, друга, и защитить тем самым братство Сейнт-Рэй? На волне этого вдохновения парень моментально, буквально за секунду разработал план действий. «Эй, придурок!» «А что?» «Неплохо прозвучало», — поймал себя на мысли Хойт. «Не истошно громко, но и не тихо. Как раз так, чтобы услышали все зеваки, и, конечно, этот, готовый принять любое оскорбление на свой счет, пещерный медведь». Словно не поверив своим ушам, великан медленно обернулся. «Я тебе говорю, придурок, отвали от нее. Это моя сестра». Волк наклонил голову на бок, изобразил на роже глумливую улыбку и спросил: «А ты что еще за хрен с горы? Слушай, если она моя сестра, то как ты думаешь, кто я такой? Брат я ей, въезжаешь? Я думал, уж до этого даже полный дебил может допереть, но, видно, переоценил твои умственные способности. Так вот, повторяю, я хочу, чтобы ты отвалил нахрен и оставил мою сестру в покое». Нужно было видеть, как злоба и ярость на лице великана медленно, но верно, словно кто-то подвинул рукоятку реостата, сменились признаками мыслительной деятельности. Волка явно пытался рассмотреть ситуацию в общепринятой системе координат и ценностей. Как бы то ни было, но брат есть брат. И как он будет выглядеть перед всеми, собравшимися посмотреть на драку, если размажет по асфальту и этого самоуверенного фраера? Хойт, стоявший всего в футах в четырех от великана, тем временем просто наслаждался жизнью. Все видели, как он бросил вызов этому костолому. Все слышали, как ловко он поставил его на место. А ведь это только начало. Главное теперь не терять темп. Грузить, грузить, грузить мозговой процессор этого неандертальца. Рано или поздно он зависнет. Я сказал: «Отвали нахрен от моей сестры!» Реостат понизил силу тока еще на несколько делений. Неандерталец почти спокойным голосом спросил: «Откуда я знаю, что она твоя сестра?» Волк решил, что лучше будет перевести ситуацию из области примитивного противостояния на куда более цивилизованный уровень выяснения достоверности информации. Хойт понял, что великан попался. Совершенно серьезным и невозмутимым видом, словно учитель, обращающийся к нерадивому ученику, он сказал: «Откуда? Если хочешь, можешь проверить документы. Они у меня прямо с собой». Хойт запустил руку в левый карман шортов и, старательно изображая, будто что-то там ищет, сделал два шага навстречу великану, оказавшись от него на расстоянии вытянутой руки. Выудив, наконец, из кармана какую-то бумажку, на самом деле квитанцию на DVD, взятый на прокат в киоске, он протянул ее Волке. «На, читай». Ничего не понимающий неандерталец взял бумажку в лапу и уставился на нее, явно не визжая, на кой, собственно, хрен она ему сдалась. И тут Хойт нанес противнику отработанный удар тыльной стороной предплечья прямо в нос, вложив это движение на сей раз всю свою силу. Кровь из разбитых ноздрей великана действительно полилась ручьем, однако сам он не только не упал, но даже практически не шелохнулся. Более того, Волке вновь все стало ясно. И под кровавой маской его губы изогнулись в хищной ухмылке. Прежде чем Хойт понял, что происходит, а путей к отступлению он себе не продумывал, ну просто не приходилось ему никогда отступать после такого выпада, великан обхватил его рукой за шею и стал форменным образом откручивать ему голову.